Глава шестая. Никто не принес им еды, но в Кашвакамак-холле хватало автоматов, торгующих закусками. А Дэн нашел лом в чулане для инструментов в южном конце громадного здания. Остальные стояли и смотрели, как он вскрывает автомат, торгующий сладостями. «Разумеется, мы безумны», — думал Клай. «Мы едим бейпруц на обед. Завтра у нас будут пейдес на завтрак». И в этот момент зазвучала музыка. «И не ты осветила мою жизнь ли? Прогулка слоненка?» «Нет, из мощных динамиков, установленных на столбах вокруг огромной поляны, звучало что-то медленное и величественное. Клаю уже приходилось слышать эту мелодию. Очень давно она наполнила его грустью, а по рукам побежали мурашки. «Господи!» — выдохнул Дэн. «Я думаю, это Альбинони». «Нет», — возразил Том, — «это Пахабель, канон в ре-мажоре». «Ну, разумеется», — в голосе Дэна слышалось недовольство собой. «Такое ощущение, что...» — начала Денис. И замолчала, посмотрела на свои кроссовки. «Что?» — спросил Клай. «Продолжайте, вы среди друзей». «Это похоже на звук воспоминаний», — ответила Денис. «Словно больше у них ничего не осталось». «Да», — кивнул Дэн. «Полагаю». «Эй!» — крикнул Джордан. Он смотрел в одно из маленьких окошечек. Располагались они довольно высоко, но он стоял на цыпочках, а потом дотягивался. «Посмотрите, что там делается!» Они подошли к окошкам, которые выходили на широкую поляну. Уже стемнело. Столбы с динамиками и осветительные мачты черными часовыми стояли на фоне темного неба. На вершине парашютной вышки одиноко мигал красный маячок. А впереди, прямо перед ними, тысячи мобилоидов упали на колени, словно мусульмане, собравшиеся помолиться под музыку Йоганна Пахабеля, которая, возможно, заменяла им воспоминания. А потом они легли на траву. Дружно, все как один, вызвав колебания воздуха, приподнявшие из земли пустые пакеты и расплющенные стаканчики для газировки. «Отбой! Для всей безмозглой армии!» — прокомментировал Клай. «Если мы собираемся что-то делать, то в нашем распоряжении только эта ночь». «Делать?» — переспросил Том. «А что мы собираемся делать? Две двери, которые я пытался открыть, заперты, думаю, остальные тоже». Дэн поднял лом. «Едва ли он нам поможет», — покачал головой Клай. «Эта штуковина хороша с торговыми автоматами, но помните, это место использовалось как казино». Он указал на северный край помещения, застеленные коврами и уставленные рядами одноруких бандитов, хромированные детали которых поблескивали в тусклом свете аварийных ламп. «Думаю, вы обнаружите, что ломом такие двери не возьмешь». «Окна?» — спросил Дэн, посмотрел на них и сам ответил. «Джордан может вылезти». «Давайте поедим», — предложил Клай. «Потом сядем, постараемся расслабиться». «Раньше такой возможности у нас не было». «И что мы будем делать, расслабившись?» — спросил Денис. «Вы можете делать, что хотите», — ответил Клай. «Я не рисовал почти две недели, и мне этого так не достает». «Думаю, я порисую». «У вас же нет бумаги», — указал Джордан. Клай улыбнулся. «Когда у меня нет бумаги, я рисую в голове». Джордан недоверчиво посмотрел на него, стараясь понять, не насмехаются ли над ним. Решив, что нет, задал еще вопрос. «А рисовать в голове не так хорошо, как на бумаге, правда?» «В чем-то даже лучше. Вместо того, чтобы что-то стирать, ту или иную часть рисунка я представляю себе заново». Что-то громко щелкнуло, и дверца автомата, торгующего сладостями, распахнулась. «Бинго!» — воскликнул Дэн и победно вскинул над головой лом. «Кто говорит, что коллежские профессора ни на что не годятся в реальном мире?» «Посмотрите!» — в голосе Дениса звучала жадность. На Дэна она не смотрела. «Целая полка... Джуниор Минт!» и запустила руки в автомат. «Клай?» — спросил Том. Что? Полагаю, ты не видел своего мальчика, не так ли? Или свою жену, Сандру? Шарон, — поправил его Клай, — я их не видел. Заглянул в автомат мимо широкого бедра Денис. А это баттерфингеры? Шоколадные батончики с начинкой из орехового масла.